Доставая графины стаканы, Джордж рассуждал о телевизионных программах, затем принес все и поставил на металлический столик. «Не признавая электронной революции, — говорил Джордж, — Генри очень многое теряет». Он разглагольствовал не менее 5 минут, а Генри лишь беспомощно кивал, вертя перед собой шляпу и не улавливая половины слов из-за шума, издаваемого телевизором. В конце концов Генри жалобно произнес: «Все шло отнюдь не так, как было задумано. Нельзя ли выключить твою машину, Джордж? А то что-то ничего не слышно. Ты что, ошалел? Сидеть в темноте? Может быть, лампы еще не вышли из строя?» — сказал Генри и засмеялся. Джордж обдумал эту идею, встал и направился к выключателю возле двери. Свет зажегся. Джордж, казалось, был обрадован и удивлен. Он выключил телевизор. «Ладно», — сказал он. «Так что ты продаешь?» «Я хочу, чтобы ты женился на Келли Уэллс», — сказал Генри. Он никак не думал, что выпалит это так напрямик, и покраснел. Джордж вытаращил на него глаза, затем оглянулся на телевизор, мол, не оттуда ли донеслись такие странные речи. Он подошел к столу и сел. «А ты мне, я полагаю, за это заплатишь?» — спросил он, поднося к губам стакан. Генри его вопрос нашел естественным, хотя не ожидал, что он всплывет так скоро. Он сказал: «Я тебе сразу же выпишу чек на $1000». Джордж поперхнулся, зашелся кашлем, поставил стакан и поднялся, чтобы подойти к раковине. «Сбрендил ты, что ли, старый козел?» — заговорил он наконец, но тут на него снова напал кашель. Жилы на шее вздулись, казалось, его вот-вот начнет рвать. Генри смотрел на него, широко раскрыв глаза, сжимая в руке чековую книжку. «Сбрендил ты, что ли, старый козел?» — заорал Джордж. «Думаешь, что я женюсь на почти незнакомой девушке за $1000? Или за 10 тысяч? Или за 1000 миллионов? Ты пойми, я ее не люблю. Она даже мне не нравится. Она дрянь. Ты это знаешь? Клянусь Богом!» «Джордж, это неправда. Ты сам говорил». «Что я сам говорил?» «Говорил, что думаешь на ней жениться». Брови Джорджа опустились, от его иронии не осталось и следа. Он словно испугался. «Постой-ка, постой!» — проговорил он. Он посмотрел на свои руки, увидел, что они пусты, и тут же потянулся к стакану. Проглотив виски, он произнес: «С того дня, как я родился, Генри Сомс, я ни разу не сказал...» «Сказал!» — перебил Генри. «В тот вечер, когда ты пьяным явился ко мне в привал, ты ей сказал... Ей самой, понимаешь, Джордж?» «Господи Иисусе!» — сказал Джордж. «Джордж, ты сказал ей это!» И добавил, вдохновившись: «При свидетелях!» Джордж Лумис закусил губу, уставившись в пространство невидящим взглядом. Внезапно резко поднялся и пошел к шкафчику под раковиной. Бутылка кукурузного виски была уже пуста. Он бросил ее в деревянный ящик у плиты, открыл посудный шкаф слева от раковины, битком набитый старинным фарфором и настоящим хрусталем, потом закрыл его и перешел к шкафу, стоящему справа. Наконец возвратился к столу и сел, обхватив голову руками. Генри сказал: «Она славная девушка, Джордж, правда, славная. Она будет тебе хорошей женой. За месяц она превратит этот твой дом...» Он спохватился и замолчал, но было уже поздно. «О, Господи! Да разве я не знаю?» — сказал Джордж. Он потряс головой, как человек, старающийся отогнать воспоминания о страшном сне. Потом спросил: «А что еще произошло в тот вечер, Генри?» Генри озадаченно нахмурился. «Я хотел спросить, что именно я говорил, и потом я не...» Он сделал неопределенный жест рукой. «Ты сказал, что ею восхищаешься и думаешь о браке». «Это-то я помню, это да, но я не...» Джордж облизал губы и торопливо проговорил: «Видишь ли, я заметил, что Келли в последнее время, то есть некоторые признаки, словом, ты понимаешь, что я имею в виду». У Генри скоро-скоро заколотилось сердце, и на миг ему показалось, что он не в силах справиться с искушением. Но он ответил, и, отвечая, уже знал, что все провалилось. Нет, этого не было. Это другой. Жорж так шумно перевел дыхание, словно не дышал чуть ли не полчаса. Генри сказал: «Ты говоришь неправду, Джордж, она не дрянь. Ты врешь, и сам отлично это знаешь». Джордж осматривал его с хитрой улыбкой. «Я дам тебе 1500, — сказал Генри. — Это мой предел». «Я не люблю ее, Генри, — сказал Джордж. И Келли меня не любит, насколько мне известно. Я видел по телевизору, как они себя ведут, когда влюбляются». «Ну, ты можешь привыкнуть и полюбить ее постепенно. Она хорошая, работящая, честная девушка, и к тому же очень милая и ласковая девушка. Ее прикосновение нежнее, чем... просто не знаю.